Могу очень даже хорошо. Моя драгоценная лень, мой сладостный эгоизм превосходно сочетается с моим одиночеством, даже если оно лишает меня некоторых радостей, таких, например, как присутствие милого животного. Все же я не могу сказать ей всего этого, но в этом нет нужды, она прекрасно справилась сама. Слишком много беспокойства, не правда ли? Слишком много требований. И вы боитесь, что не справитесь? Я понимаю. И вы правы. Можно брать на себя ответственность за животное, если только хорошо представляешь себе, к чему это обязывает, и если уверен, что сможешь выдержать все трудности. Жизнь кошки или собаки длится долго, от 14 до 20 лет, и в то же время она слишком короткая. Мы привязываемся к ним, а они умирают. А последние их годы могут быть очень трудными. Надо это знать и подумать об этом. Когда выходишь замуж или женишься, можно питать иллюзию, что умрешь одновременно со своим супругом. Хотя, короче, можно по крайней мере надеяться, что состаришься вместе, друг подле друга, так как наши жизни продолжаются приблизительно одинаково, не правда ли? В случае с животным мы знаем, что оно покинет нас в день, который можно вычислить почти точно. Это ужасно, потому что, даже зная это, мы не можем рассчитать нашу любовь. Отдаешь себя полностью, словно это навеки. Милую старую даму очень опечалила собственная речь. Она на грани слез. Женевьева встает, обнимает ее, молча целует прекрасные седые волосы, потом бросает мне, улыбаясь. «Ты видишь, как хорошо я сделала, не оставил тебе моего Эрнеста? Ты еще не созрел и никогда не созреешь. Ты сам бродячий кот. Ты сам нуждаешься в том, чтобы о тебе позаботились. Ты, Женевьева». Она краснеет, смотрит мне прямо в лицо. «Нет, конечно, нет. Ты слышал, что сказала Арлет? Ты слишком молод. Ты проживешь намного дольше, чем я, и тогда кто позаботится о том, чтобы сменить тебе подстилку?» Правда в том, что, несмотря на свое непобедимое влечение к одиночеству, я совершенно не приспособлен для отправления обязанностей, накладываемых независимостью. Взгляд Женевьевы задерживается на воротничке моей рубашки. Утром мне действительно показалось, что на месте сгиба он немного протерся, но я не думал, что это будет заметно. Износился, и читаю в глазах Женевьевы, износился. Арлет просит Женевьеву показать мне владенье, пока сама она немного передохнет. И вот мы отправились под ручку. Садик крошечный, но, не знаю каким образом, отвратительные гигантские макеты отсюда не видны. Большой кусок синего неба влечет взгляд в бесконечность. Женевьева задумчива. Я замечаю, что говорю в пустоту. Я спрашиваю ее. «Ты где, Женевьева?» Она встряхивает головой, останавливается, смотрит на меня со всепонимающим видом. «То, что тебе надо, так это необитаемый остров, вымощенный женскими бедрами». «Не только бедрами, Женевьева, грудями тоже». Животами, руками, губами, улыбками. Как раз об этом я и говорю. Женщиной, вернее, женщинами, навалом, вываленными из самосвала, как из рога изобилия. Прекрасная мечта. Только это всего лишь мечта. А на самом деле, как ты приспосабливаешься к реальности? Не так уж плохо, право. Ну, конечно, я должен идти на кое-какие уступки.